Глава 7. Стас. Противный звук проникает в голову, жужжит мухой, сверлит изнутри. С трудом разлепляю глаза и первым делом провожу рукой рядом с собой. Хочу почувствовать под ладонью горячий бархат кожи, приобнять изнеженное, податливое тело, зарыться носом в рыжую копну волос. Но вместо этого упираюсь в подушку, пустую, ледяную, совсем слабо отдающую ароматом жасмина, ее запахом. Твою ж мать! Подскакиваю на постели, и сон как рукой снимает. Все-таки сбежала. Не скажу, что удивлен, этого и следовало ожидать. Меня интересует другое «почему?». Отомстила мужу, а наутро пожалела о содеянном, или всего лишь смутилась, не поверив в возможность продолжения отношений. Со вторым вариантом разобраться будет проще. Быстро натягиваю на себя брюки и рубашку. Смятый хлопок пахнет ею. Ухмыляюсь довольно, лиса хорошо смотрелась в моей рубашке, в моей постели, в моих руках. Гармонично и по-домашнему. Спала умиротворенно после тяжелого, наполненного разочарованием и страданиями дня. Больно вспоминать, как у разбитой лиса была вчера, когда влетела в мой автомобиль на дороге, растоптанный, обреченный, сломленный. Куда-то улетучилась ее дерзость, и взгляд потух. И все из-за мужа-урода. Как можно обидеть такую женщину? Предать, променять. В то время как она, любящая, на тот момент верная, билась лбом в закрытой двери, подрывала свое здоровье, пыталась снова и снова. Хрупкая на вид, но сильная духом, боевая. Она твердо знала, чего хочет. Детей. Не потому, что заставили или время пришло. Не потому, что гребаный бизнес династии нужен наследник. А потому, что сама мечтала искренне и беззаветно. Истинная женщина. Уверен, из Алисы получилась бы хорошая мать. Однако приговор врача перечеркнул все ее планы. Знакомо и несправедливо. Лиса заслуживает большего. Далеко не меня, нет, но я бы попробовал сделать ее счастливее, насколько это возможно в нашей ситуации. Нахожу свой мобильный с трудом. Под подушкой Алисы. Специально ведь спрятала. Рыжая зараза. Засовываю телефон в карман брюк, не обращая внимания на пропущенные звонки. Времени нет. И прислушиваюсь. Шум воды, доносящийся из ванной, дает мифическую надежду. А вдруг? Подхожу к двери, барабаню по дереву пальцами. Забыв о правилах приличия, врываюсь внутрь. Ну, конечно, никого. Отвлекающий маневр. Хитрая лиса. Но не на того нарвалась. Так легко не сбежишь. Вылетаю в холл, на ходу интересуюсь у администратора, давно ли ушла Алиса. Меньше получаса назад. Казалось бы, немного, но иногда и минута может стать решающей. Не переживайте, то, что происходит в отеле «Президент», останется в его стенах. Многозначительно тянет администратор мне вслед. Подозрительно много болтает этот неугомонный, и намеки позволяет себе весьма скользкие. Черт, наверняка успел и Алисе гадости наговорить. «Уволен», — бросаю равнодушно. «Не блефую. Хозяин сети отелей мой давний друг. Обычно я не злоупотребляю связями, но в данной ситуации сделаю исключение. Нечего цеплять мою лисичку. Пикаю сигнализации, сажусь за руль бессменного джипа, выезжаю на трассу и... не знаю, куда мне двигаться дальше. На автомате поднимаю вибрирующий мобильный и морщусь. «Стасик, я так переживала, а ты где пропал?» Лицемерно тянет Милана, когда мы оба знаем, какие на самом деле у нас отношения, особенно сейчас. Я даже в компанию звонила. Кажется, мы договаривались не лезть в дела друг друга. Говорю ровно и холодно. «Прости, милый, я правда волновалась?» Щебечет птичкой, а я по-станиславскому не верю. Подумала, ты в клинику за результатами анализов умчался. Театральный вздох. «В общем, я тут. Хотела застать тебя у Андреева. Заберешь меня?» «Вызови такси». Чеканю строго. И сразу же отключаюсь. Нахожу в списке контактов номер, который вчера бессовестно украл. Воспользовался рассеянностью лисы, забывшей мобильный в моей машине. И правильно сделал. Щелчок. Тихое женское дыхание в динамике, но ни слова. «Я же сказал, не сбегай!» Зло рычу в трубку. Не с этого начинать надо было, и не так. Нервы ни к черту. «Стас!» Нежный, подрагивающий голос обволакивает. В нем четко слышится удивление с легким оттенком радости. «Ты за рулем?» С беспокойством рявкую, потому что слышу гул двигателя. «Нет». Могу поспорить, что Алиса говорит сейчас сквозь улыбку. «Мои права у тебя, машина вдребезги». Виновато напоминает. Я на такси. Не врет. Ламинированная карточка с ее фото все еще лежит во внутреннем кармане пиджака. Изъял и обезвредил. Ты где? Интересуюсь я нетерпеливо и осекаюсь, потому что прав на эту женщину не имею. Пока что. То есть, Алиса. Произношу мягче и слышу шумный выдох. Давай поговорим. Стас, я не знаю. Мнется она. Мне понятно ее сомнение. Правильное, принципиально. Она поддалась своим чувствам этой ночью. Переспала с первым встречным. И теперь не понимает, как быть дальше. Чуть нежнее, Стас. У меня давно ничего не было. мелькает в сознании ее смущенное признание. Нетронутая, неискушенная, только моя, и это до сих пор будоражит кровь. Дикий огонь в обертке скромности. Хочется раскрывать и поглощать без остатка, гореть вместе в зеленых языках пламени до конца дней. Впервые и только с ней я готов наплевать на все. На цель всей моей жизни, на карьеру, на деньги, на чертов брачный контракт, который я жестко нарушил этой ночью. Всего 3 дня с Лисой перевернули вверх дном мой четко выстроенный по кирпичикам мир. Обесценили все, что было дорого мне раньше. Показали, как это — быть живым. Говорил же, я не отпущу. Зря не поверила. «Скажи мне, где ты?» Уговариваю, словно ребенка, вот-вот готового сорваться в истерику. Меняю тактику. По краю хожу, держу свои эмоции в узде. Хотя с Алисой это чертовски сложно. «Подъезжаю к клинике», — признается чуть слышно. Ее растерянная фраза стреляет в голову, вышибая мозг. Вспоминаю, о чем мы говорили с Лисой вчера, и моя уверенность пошатывается. «Ты решилась на ЭКО?» Спрашиваю внезапно охрипшим голосом и с трудом выжимаю из себя. «С мужем?» Умолкаю в ожидании ответа, весь превращаюсь в слух. От ответа Алисы сейчас зависит многое. Но в трубке вдруг что-то начинает скрипеть, трещать, слышится грохот, а потом тишина. «Алиса?» Повышаю голос, однако звонок уже оборвался. Лишь бы глупая лисичка не вляпалась опять куда-нибудь. Набираю ее опять, еще раз и еще. Чем дольше она не поднимает трубку, тем упорнее грызет что-то внутри. Предчувствие паскудное. К моему удивлению, перезванивает сама. Смелая лиса, не прячет голову в песок, но... Говорит со мной холодно, отстраненно, словно ее подменили. Произносит слова, которых я боялся больше всего. Чувствую себя так, будто в душу нагадили. И самое убийственное то, что лиса права. Я тебя услышал. Все, что могу выдать в ответ, сдержанно и негромко. Не отключаюсь. Со всей дури впечатываю мобильный в приборную доску, буквально размазывая несчастный гаджет по поверхности. Детали разлетаются по салону. Все-таки наша ночь была всего лишь местью. Интересно, Лисе стало легче? Выкручиваю руль и направляюсь к клинике. Наверное, я мазохист, но в глаза ее хочу посмотреть. В последний раз.